А гувернантка? Иногда. Нет, мэм, если вам будет угодно. Никогда? Это так, моя дорогая? Леди Ноулс переадресовала вопрос мне. О, нет, никогда, ответила я. Кузина с серьезным видом размышляла, не отводя встревоженного взгляда от каминной решетки. Потом помешала чай и отпила, все еще глядя на веселое пламя. «Мне нравится ваше лицо, Мэри Куинс. Я уверена, вы добрая натура», — сказала она, вдруг обернувшись горничной и приятно улыбнувшись ей. «Счастье, что она служит вам, моя дорогая. И интересно, Остин уже улегся в постель?» «Я думаю, нет. Я уверена, что папа в библиотеке или в своей комнате. Он часто читает, молится в уединении ночью и не любит, чтобы его беспокоили. Нет-нет, конечно. Подождем до утра». Леди Ноулс, как мне показалось, что-то обдумывала. «Значит, вы боитесь призраков, моя дорогая?» Наконец промолвила она с мимолетной улыбкой, обернувшись ко мне. «Но я бы знала, что делать. Я бы, оставшись в спальне с доброй Мэри Куинс и готовясь ко сну, расшевелила дрова в камине, чтобы огонь был ярок, и заперла бы дверь. Вам ясно, Мэри Куинс? Заперла бы дверь и держала бы свечу всю ночь зажженной. Вы будете к ней очень внимательны, Мэри Куинс, да? Она не слишком крепкого здоровья, ей следует беречь нервы. Поэтому рано отправляйтесь в постель и не оставляйте ее одну, вам ясно? И запирайте дверь, Мэри Куинс. Я буду присылать маленькие рождественские посылочки моей кузине и не забуду о вас. Спокойной ночи». Поблагодарив леди Ноулс учтивым реверансом, Мэри быстро покинула комнату. Глава 12. Любопытный разговор. Мы выпили еще по чашке чаю, немного помолчали. «Нам не следует говорить сейчас о привидениях. Вы суеверная маленькая леди, и пугаться вам ни к чему». Кузина Моника опять замолчала, взгляд ее между тем быстро обежал комнату и задержался на маленьком овальном портрете, прелестном, колоритном, во французском стиле, портрете, изображавшем хорошенького мальчика с роскошными золотистыми волосами, большими нежными глазами, тонкими чертами и с каким-то необыкновенно робким выражением лица. Удивительно, я помню этот чудесный портрет издавна, кажется, с самого детства. Но платье, прическа настолько старомодные, что я нигде подобных не видела. Мне сейчас 49. О, да, конечно. Его писали задолго до того, как я появилась на свет. Какой странный прихорошенький мальчик. Таинственный незнакомец. Интересно, был ли правдив портрет? Какие роскошные золотистые волосы. Прекрасная работа. Французский мастер, наверное. И кто же он, этот мальчик? Я не знаю. Наверное, кто-то из прошлого столетия. Но внизу есть портрет, о котором я очень хотела бы вас расспросить. «Да», — пробормотала леди Ноулс, все еще задумчиво глядя на изображение. «Портрет в полный рост дяди Сайлоса. Я хотела бы расспросить вас о нем». При упоминании этого имени кузина так неожиданно обратила ко мне взгляд, да такой странный, что я вздрогнула. «Портрет вашего дяди Сайлоса, дорогая?» «Поразительно! Но именно о нем я и думала!» Она коротко рассмеялась. «А может, этот мальчик и есть он?» Энергичная кузина тут же вскочила на стул со свечой в руке и тщательно осмотрела портрет, пытаясь отыскать имя или же дату. «Возможно, на обороте», — проговорила кузина. Она сняла портрет. И действительно, на обороте не рисунка, но столь же изящной, потускневшей от времени деревянной рамки мы с трудом различили сделанную чернилами надпись, округлые буквы с наклоном. «Сайлас Эйлмер Руффин, 8 лет от роду, мая 15-го, в году 1779-м». Очень странно, что мне не говорили, что я не помнила, чей этот портрет. Наверное, если бы говорили, я бы не забыла. Но портреты я видела, я почти уверена. Какое неповторимое детское личико. И кузина склонилась над портретом, освещенным с двух сторон свечами. Заслонившись рукой, она будто пыталась прочесть тайну прелестного лица, на котором еще только проступал будущий характер. Тайна, наверное, не поддавалась разгадке, ведь кузина, хотя и не сразу, подняла голову, все еще не отводя глаз от детского личика, и вздохнула. «Необыкновенное лицо», — проговорила она мягко, как говорят, глядя в гроб. «Но не лучше ли вернуть портрет на место?» И изящная миниатюра в овальной рамке, бледный, непостижимый сфинкс с чудесными золотистыми волосами и большими глазами заняла свое место на стене. «Дитя прекрасное, дитя роковое», будто многозначительно улыбалась, потешаясь над нашими домыслами.